Дрожащими руками он сжал старую книгу, которую изучал перед тем, как обнаружил непрошенного гостя. Слава Богу! У него есть этот тайный ход. Он построил его много лет назад, вскоре после смерти жены. В те дни он был намного моложе и крепче, и, разумеется, всю работу выполнил сам. Разве можно доверять мастерам и плотникам, когда чужаки только и ждут случая подослать к нему своих шпионов? Уже тогда, много лет назад, он предчувствовал, что однажды совершит великое открытие, основанное на древних текстах Ванза, и заранее позаботился о своей безопасности. Чужаки давно взяли его под наблюдение. Сначала это чувство, что за ним следят, возникало от случая к случаю, но постепенно стало постоянным. Он принял меры предосторожности и сегодня ими воспользуется. Питни стоял совершенно неподвижно в темном потайном коридоре, сосредоточившись на основных принципах стратегии невидимости. Кроме него в старом каменном особняке никого не было. Он разрешил своей домработнице приходить только дважды в неделю и не спускал с нее глаз, когда она убиралась. Ей категорически запрещалось ходить в подвал. Даже еду он готовил себе сам. Конечно, стряпня — не джентльменское занятие, но когда за тобой следят чужаки, тут уже не до церемоний. Разгадка главных секретов Ванза важнее дворянской гордости. За стеной скрипнули половицы. Как видно, чужак решил, что в доме никого нет. Он проник сюда очень осторожно, но теперь издавал слишком много шума для человека, обученного тактике Ванза. Итан Питни мрачно улыбнулся в тайном коридоре. Он пустил слух, что уезжает в загородное имение. Как видно, его хитрость возымела действие, правда, не совсем то, на которое он рассчитывал. Он-то надеялся, что чужаки, поверив в его отъезд, тоже бросятся за город и на время оставят его в покое. Но вместо этого они прислали своего человека обыскать его дом. Питни услышал приглушенный стук. Затем еще и еще. Вскоре он понял, что чужак ходит на верхнем этаже и испытал легкое удовлетворение. За кого они его принимают? Он не настолько глуп, чтобы оставлять свои записи на самом виду. Что и говорить. Молодому поколению знатоков Ванза есть чему поучиться у своих предшественников. Наверху скрипели половицы, открывались и закрывались выдвижные ящики. До Итана опять донеслись приглушенные удары. Он сидел на корточках и ждал. В последнее время ему было трудно сохранять спокойствие и ясность мысли, как требовала стратегия невидимости. После стольких лет постоянного напряжения его нервы были уже не так крепки, как раньше. Он вновь приложил ухо к стене, стараясь не пропустить ни малейшего шороха и надеясь, что непрошенный гость не найдет потайной двери в подвале. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем на лестнице послышались шаги. Итан затаил дыхание. Чужак открыл дверь, которая вела в подвальное помещение, спустился в кладовое, немного побродил и, в конце концов, вернулся на первый этаж. Итан на мгновение зажмурился и слегка вздрогнул от облегчения. Слава Богу! Чужак не заметил тайного хода. Вскоре стало совсем тихо. Итан подождал еще полчаса, желая окончательно убедиться в том, что непрошенный гость ушел. Потом медленно выпрямился. Мышцы его затекли от долгой неподвижности. Наконец он подошел к стенной панели, которая служила потайной дверью, и постоял, внимательно прислушиваясь. Все спокойно. Итан сдвинул панель в сторону и шагнул в темный вестибюль. Там он опять постоял, прислушиваясь. Тишина была такой же густой, как туман на улице. Итан торопливо прошагал вестибюлем к потайной лестнице, ведущей вниз, в недра старого особняка. Он взял свечу, зажег ее и спустился по каменным ступеням. Надо проверить, все ли в порядке в его секретном кабинете. Он прошел мимо старых кладовых, открыл потайную дверь и спустился по другой лестнице в давно заброшенное помещение, которые когда-то служили прежним хозяевам темницей и запасным выходом на случай осады. Питни обнаружил эти комнаты несколько лет назад и никому о них не сказал. Кое-что переделав, он устроил здесь секретный кабинет и лабораторию, где мог проводить свои самые важные исследования, не боясь быть увиденным чужаками. Он потратил немало сил на то, чтобы оснастить свои секретные апартаменты надежной защитной системой Ванза.